Египетские позы. Предисловие. Мы давно уже намеревались опубликовать иллюстрированное издание египетских поз, дабы наиболее продвинутые из наших учеников могли сделать еще один важный шаг вперед. Ведь на пути прогресса нельзя устраивать привал, нужно прилагать усилия непрестанно. Однако, как уже не раз говорилось, мы вовсе не хотим направлять свои силы на литературный труд и предпочитаем давать устные поучения. Пусть другие, более способные, формулируют высказывания, упорядочивают материал, редактируют тексты. Конечно, уже многие этим занимаются. Однако, плохо понимая научные принципы, они легкомысленно пытаются рассказать читателю о том, чего сами не испытали и не пережили. В результате возникает масса недоразумений. Дух времени требует простых, эффективных и показательных методов в любой области, идет ли речь о физическом теле, уме или духе. В наши дни широко распространяются многие виды гимнастики – шведская, ритмическая и так далее. Они, правда, еще новы, но им всем так или иначе недостает истинной научной основы. Благотворное действие этих методов вызывает сомнения. Напротив, истинная научная гимнастика всегда способствовала прогрессу цивилизованных народов. Повсюду, где такая гимнастика была частью повседневной жизни, у римлян, которые стремились к физическому совершенству, у греков, любителей философии, у египтян, которые искали высшего духовного знания, в качестве основной движущей силы признавалось дыхание, пневма или дух. Римляне подражали грекам, греки – египтянам, а Египет принял в себя все культурные течения древнейших народов, подобно тому, как океан принимает воды бесчисленных рек с распростертыми объятиями, потому что египтяне верили в силу усвоения. В этой стране возникли и развивались высокие школы медицины, философии и религии. Образование сводилось к минимуму, соответствующему потребностям тройственной природы человека. Учение состояло главным образом в развитии прирожденных умственных и физических способностей, а не в утомительном штудировании учебников. Наши студенты тоже занимаются спортом, но поскольку профессора не понимают глубокого смысла физических упражнений, эти занятия не основаны на научных принципах и нередко принимают грубые варварские формы. Публикуя египетские позы, мы надеемся удовлетворить, по крайней мере частично, потребность многих наших учеников. С другой стороны, у нас нет желания углубляться в детали, дабы убедить вечно недовольных критиков, которых интересуют лишь поверхностные логические построения. Чтобы вымести из мозгов многолетние залежи хлама, нужны многие тома. Поэтому здесь достаточно будет сказать, что после серьезной практики 12 уроков нашего искусства дыхания даже самые большие скептики убедятся в эффективности египетских поз. Они довольно просты на вид, однако каждая из них на деле полезнее любых аргументов. Занимаясь этими позами, имейте в виду, в отличие от искусства дыхания, египетские позы требуют пения и музыки, в самом высоком значении этих слов. И наиболее трудные позы окажутся легкими, если их выполнять, напевая. Все позы требуют определенной продолжительности. Выполняя их, вы должны найти равновесное положение, расслабиться и ощущать уверенность в себе. Прежде чем приступать к занятиям, полезно внимательно рассмотреть прилагаемые иллюстрации, а также припомнить собственные знания в области анатомии и физиологии. После этого выполняйте позы в том порядке, как они описаны. Те, кто немного знаком с египтологией, узнают эти позы и припомнят, что врачи, жрецы и судьи Египта предписывали их для исцеления от недугов, грехов и заблуждений. Благодаря современной археологии человечество вновь обретает утраченные сокровища древних эпох. Нам открывается подлинное назначение предметов, которые прежде считались украшениями или бессмысленными идолами из дерева и камня. Величественные фигуры в священных позах уже не пугают нас, но указывают путь к совершенству, помогают найти то, чего мы так долго искали. Пусть же эти творения доброй воли, идеалы или идолы древних, приведут нас к взаимопониманию, сотворят в наших сердцах золото добродетели, помогут избавиться от заблуждений и использовать наши таланты для своего и общего блага. Египетские позы. У каждого народа есть свои спортивные игры, свои развлечения, свои религиозные обряды, которые позволяют возвысить и дух, и тело, стимулируя кровообращение и нервную систему. Если рассмотреть все стадии исторического развития с рациональной точки зрения, станет очевидной великая мудрость природы. Она заботится о постоянном обновлении нашей крови и тем обеспечивает эволюцию человечества. Природа установила отчетливые границы между различными расами, разделила их не только по цвету кожи, но и по умственным способностям, причем расцвет каждой расы совпадал с воплощением высших добродетелей. Поистине загадки жизни несравненно более глубоки, чем тайны движения небесных тел, так долго волновавшие мыслителей. У арийской расы этот процесс очищения крови обозначился совершенно явно и повсюду, где человек стремился к высшим целям. Он хотел узнать, каким образом природа стимулирует развитие народов и возникновение высших культур. Египтяне, хотя и принадлежали к смешанному типу, признавали важность гармоничной связи дыхания с кровообращением. Они также обнаружили, что психологические склонности должны развиваться в согласии с физическими функциями. Это нужно не только для здоровья ума и тела, но и для сознательного управления духовными качествами. Сердце, центральный орган кровообращения, во взаимодействии с легкими и ганглиями нервной системы, распределяет кровь по всему организму и в соответствии с определенными химическими преобразованиями возбуждает волны мысли, которые передаются рассудку и его понятиям. По-видимому, древние поняли физиологический принцип действия сердца и рассудка. Во всяком случае, они говорили, от нечистого сердца идут дурные мысли. В своей книге «Раса будущего» Амман дает научному миру ключ к одной из тайн жизни. Он пишет: «Кровь, как исходная субстанция, влияет на все внешние признаки и видоизменяет их в ходе эволюции. Кровь развивает характер расы, определяет даже умственные способности, образ мышления, а также органические функции, посредством которых выражается мысль. Таким образом, кровь играет важнейшую роль в эволюции народов». Египетские позы служат для того, чтобы преобразовать волны мысли и благодаря этому очистить кровь и сердце, что необходимо для успешного духовного развития. Пользу и ценность египетских поз невозможно преувеличить. Здесь упомянем только то, что они в сочетании с ритмичным дыханием обеспечивают интенсивное кровоснабжение всех частей организма, исправляют деформации костей, улучшают подвижность суставов, снимают напряжение, улучшают работу нервной системы в целом и способствуют развитию мозга. Прежде чем описывать позы, мы остановимся на упражнениях для пальцев. Эти упражнения нужно выполнять в порядке, указанном на рисунках. Все перемены положения полезно сочетать с тактами ритмичного дыхания. Сохраняйте каждую позицию достаточно долго, чтобы ощутить реальный приток сил. Когда один палец сгибается, остальные должны быть расслаблены. Упражнения дадут лучший результат, если выполнять их утром в период поста. Особенно полезно заниматься на свежем воздухе. Движения пальцев могут существенно влиять на состояние нашего организма, поскольку каждому пальцу соответствует определенный нервный центр и определенная физиологическая функция. Так, указательный палец связан с легкими, средний с желудком и печенью, безымянный с почками, а мизинец с половыми органами. Слабость или недостаточная подвижность того или иного пальца свидетельствует о расстройстве соответствующих функций. Развивая подвижность пальцев, особенно в сочетании с ритмическим дыханием, мы одновременно очищаем и оживляем все свои органы. Выполнив эти научные упражнения внимательно и разумно, вы обнаружите, что ваши мышцы стали лучше подчиняться командам воли. Уйдет напряжение, исчезнут непроизвольные движения, и таким образом прекратится бессмысленная потеря энергии, в движениях появится гибкость и изящество. Во всех делах вам будут сопутствовать радость и успех. У тех, кто серьезно занимается упражнениями, все системы организма работают слаженно и эффективно, и благодаря этому успешно развиваются физические и умственные способности, которые зависят от деятельности эпифиза, спинного мозга, солнечного сплетения и различных отделов симпатической нервной системы. Описанные здесь египетские позы способствуют развитию серого вещества нервной системы и косвенным образом обогащают нашу духовную жизнь. Стойка на коленях особенно благоприятна для деятельности спинного мозга и стимулирует обновление и омоложение клеток и тканей организма, причем не только в зрелом, но и в пожилом возрасте. Оживление спинного мозга сопровождается оживлением высших мозговых центров, соответствующих моральной и духовной деятельности. Большую роль в египетских позах играет кулак, поэтому важно научиться правильно его складывать. Согните пальцы, кроме большого, так, чтобы их кончики коснулись ладони, сначала перед линией сердца, затем перед линией ума. Сожмите их вместе, подведите большой палец к первой фаланге указательного, потом среднего и, наконец, безымянного. При этом пальцы, кроме большого, должны сохранять свое положение. Сложенный таким образом кулак крепко сожмите большим пальцем, но расслабьте остальные пальцы, запястье, предплечье, локоть и плечо, чтобы двуглавые и трехглавые мышцы сохраняли полную свободу и дух мог беспрепятственно проявлять свои качества и таланты. Первая серия. Рисунок 6.1. Это исходная позиция для всех стоек на коленях. Чтобы принять позу, представленную на рисунке, нужно достаточно сильно втянуть живот. Это позволит подтянуть ложные ребра и максимально расширить грудную клетку. Тогда движения легких приобретут наибольшую свободу. Локтевые и запястные суставы сохранят гибкость. Лицо выражает доброжелательность, удовлетворение и радость независимого существования. Поза должна быть удобной для вас. Шея расслаблена и способна свободно двигаться. Теперь сожмем кулаки, как показано на рисунке, в точности соблюдая описанную выше последовательность. Большой палец крепко прижимает остальные. Очень важно правильно сжать кулаки обеих рук. Помните, что эта поза не только улучшает проводимость нервов, но и стимулирует выработку электрических импульсов в ганглиях, а значит, благотворно сказывается на обмене веществ в организме и умственной деятельности. Сложенные таким образом кулаки заведите в ключичные ямки по обе стороны шеи. Теперь выдохните максимально возможное количество воздуха из легких и на несколько секунд прекратите всякое движение. Глубоко вдохните, задержите дыхание и нагнитесь вперед, доставая пола подбородком или для начала лбом. Оставайтесь в этой позе как можно дольше. Затем без усилия выпрямитесь, произнося нараспев мелодию в восходящей до мажорной гамме. Разожмите кулаки, если почувствуете потребность, и на минуту расслабьте пальцы. Снова примите позу, изображенную на рисунке 6.1. Вдохните, задержите дыхание и как можно дальше отклоните корпус назад. Возвращаясь в исходную позицию, выдыхайте и одновременно напевайте какой-нибудь мотив или гамму. Для начала подкладывайте под голову кипу книг. С каждым днем уменьшайте число книг на одну и немного дольше оставайтесь в растянутой позе. В конце концов, вы сможете класть голову прямо на пол. Рисунок 6.4. Примите позу, изображенную на рисунке 6.1. Кулаки плотно сжаты. Выдохните побольше воздуха, при этом можно произносить нараспев указанные гласные или напевать мелодию, и остановите дыхание на несколько секунд. Затем до предела наполните легкие воздухом, задержите дыхание и наклоните корпус вправо. Затем до предела наполните легкие воздухом, задержите дыхание и наклоните корпус вправо как можно дальше, до соприкосновения локтя с полом. При этом на лице должно сохраняться спокойное, благожелательное выражение. Возвращаясь в исходную позицию, делайте глубокий выдох и напевайте мелодию или гамму. Примите исходное положение. Сделайте максимально глубокий выдох и несколько секунд не дышите. Теперь вдохните глубоко, но без усилия. Грудная клетка должна сохранять первоначальное положение. Наклоните корпус влево до соприкосновения локтя с полом. Возвращаясь в исходную позицию, напевайте. От начала до конца упражнения кулаки остаются в ключичных ямках. Большой палец прижимает остальные. Полностью освоив упражнения, вы сможете выполнять их легко и быстро, одно за другим, во время одной задержки дыхания. Затем выполните эти упражнения по отдельности после выдоха. И, наконец, все четыре во время остановки дыхания, то есть после глубокого выдоха, сопровождаемого пением. Вторая серия. Примите исходное положение. Но на сей раз заведите кулаки глубоко в подмышечные впадины, чтобы подействовать на нервную систему иным способом. Кулаки должны оставаться неподвижными, большие пальцы плотно прижимают остальные. Глубоко выдохните, напевая, как в упражнениях предыдущей серии. Убедившись, что все предварительные указания выполнены, наклонитесь вперед, подбородком к полу, затем через исходное положение назад и также вправо и влево, локтем к полу. Третья серия. Снова примите исходную позицию. Сложите кулаки согласно указанной последовательности, заведите их сперва один, потом другой, за спину. Они должны расположиться между лопатками, как можно выше, ближе к плечам, и соприкасаться друг с другом. Теперь начинайте наклоны. Вперед подбородком к полу, затем назад, затылком или макушкой к полу, наконец вправо и влево. После этого снова выполните 4 позы, 4 наклона, но теперь уже на одном дыхании, во время задержки или остановки, как описано для первой серии. Напомним, что всякое усилие или напряжение происходит из-за недостатка внимания. Если вы найдете правильное положение грудной клетки и раскрепостите шею, давая работу лишь мышцам кулаков, тогда у вас появится превосходное ощущение релаксации всего тела. Возможно, суставы будут потрескивать, пусть это вас не пугает. Четвертая серия. Заведите за спину правый кулак. Он должен расположиться между лопаток. Поверните голову влево, левой рукой возьмитесь за мочку левого уха и потяните его вниз, так чтобы подбородок уперся в плечо. Затем поменяйте положение и потяните правой рукой за мочку правого уха, чтобы подбородок уперся в правое плечо. Научившись делать это с легкостью, останьтесь в такой позе и выполните последовательно 4 наклона вперед-назад и в стороны, как описано в первой серии. Пятая серия. Проведите правым кулаком вдоль позвоночника снизу вверх. Левая рука должна поддерживать и подталкивать кверху локоть правой. Когда правый кулак достигнет 7-го грудного позвонка, останьтесь в этой позе на минуту, напевая приятную мелодию. Повторите упражнение, поменяв руки. Затем выполните 4 наклона, как в первой серии. Разминка. Закончив упражнение, высвободите и быстро расслабьте руки. Затем поднимите их над головой и потрясите кисти не менее 12 раз из стороны в сторону. Вытяните руки горизонтально перед собой, потом поднесите ладони к лицу и потряхивайте ими, как бы обмахиваясь. Продолжайте, пока не почувствуете усталость или пока ладони не покраснеют. Шестая серия. Заведите левый кулак в подмышечную впадину, а правый прижмите к позвоночному столбу и поднимите как можно выше. Постучите кулаком по позвоночнику, начиная от 5-го грудного позвонка до копчика, а затем по всей остальной части спины. Выполните упражнение, поменяв положение рук. Проделайте те же движения в 4 позах. Слушайте первую серию. При наклоне вперед приложите висок к полу и попытайтесь достать подбородком до плеча. Правого, если по спине стучит правый кулак, et vice versa, и наоборот, латынь. При этом работайте кулаком без передышки. Седьмая серия. Правый кулак на спине как можно выше. Левая ладонь массирует шею сзади, лопатки и область между ними. Затем поменяйте руки. Одновременно принимайте позы первой, второй и пятой серии. В заключении выполните разминку, как указано в пятой серии. Чтобы стимулировать и оживить нервы, возьмите левой рукой, держа ее за спиной, правый локоть. Правой ладонью массируйте все части тела, в частности колени, икры и лодыжки. Поменяйте руки. Выполните упражнение в сочетании с наклонами вперед, назад и в стороны. Слушайте первую серию. И завершите разминкой. Слушайте пятую серию. Восьмая серия. Правой рукой через верх достаньте до позвоночника. Левую руку заведите снизу между лопаток. Зацепите друг за друга соответствующие пальцы рук. Позднее вы сможете крепко сцеплять по 4 пальца сразу. Поменяйте руки. В таком положении выполните 4 наклона. Стоя, расположите руки как на рисунке, но предварительно сожмите кулаки. Крепко прижмите друг к другу костяшки соответствующих пальцев. Когда научитесь делать это, попробуйте подобную позу, стоя на коленях. Выполните наклоны вперед, назад и в стороны. Девятая серия. В исходном положении на коленях прижмите локти к бедрам и двумя кулаками бейте себя в грудь с нарастающей силой, не морщась. Выполните упражнение в сочетании с 4 наклонами вперед, назад и в стороны. Заведите локти за спину до соприкосновения их друг с другом и бейте себя кулаками в грудь. Выполните это в сочетании с 4 наклонами. Прижмите локти к бокам, а предплечье вытяните вперед. Затем быстро и равномерно поднимайте и опускайте. Выполните упражнение в сочетании с 4 наклонами. В заключение сделайте разминку. Слушайте 5 серию. Примите исходную стойку на коленях. Сожмите кулаки. Вытяните руки вперед, но без напряжения. Усилие исходит лишь от плеч, как при ударе кулаком, но предплечья совершенно расслаблены. Выполните наклоны вперед, назад и в стороны. Наклоняясь вперед, отведите руки как можно дальше назад. Наклоняясь назад, держите их впереди. При наклонах в стороны поднимайте руки над головой. Во время этих упражнений не забывайте напевать мелодию или гамму. Повторите описанные здесь позы в положении стоя. Сохраняйте неподвижное положение грудной клетки, но без напряжения. Перед каждым упражнением принимайте исходную позу как можно точнее. 10 серия. Согните указательные пальцы и положите правый на первый шейный позвонок, атлант, левый на грудь. Прижмите указательные пальцы к этим двум местам, сначала так, чтобы они слегка завибрировали, потом сильнее и сильнее. Наконец, резко снимите напряжение. Поменяйте руки. Освоив упражнение для указательных пальцев, повторите его со средними, безымянными и мизинцами. 3 других пальца, кроме большого, всякий раз должны оставаться прямыми. 11 серия. Встаньте на левое колено, правая нога согнута. Сложите ладони, большие пальцы скрестите, левый поверх правого, остальные пальцы вытяните. Крепко прижмите сложенные ладони к сердцу и выполните 4 позы первой серии. Затем поменяйте ноги и повторите упражнение. Опуститесь на колени и сложите ладони, как показано на рисунке 7.11. Но заведите их за голову так, чтобы большие пальцы оказались между лопатками. Стоя на левом колене, вытяните правую ногу как можно дальше назад. Выполните наклоны вперед, назад и в стороны. Поменяйте ноги и повторите упражнение. Теперь, сохраняя прежнее положение рук, вытяните вперед правую ногу носком кверху, как показано на рисунке 7.13, и переходите к 4 позам. Слушайте первую серию. Затем поменяйте ноги и повторите упражнение. Рисунок 7.13. Поднимите сложенные ладони над головой. Вытяните правую ногу вперед и выполните 4 позы из первой серии. Поменяйте ноги и повторите упражнение. Сохраняйте прежнее положение рук. Встаньте на правое колено, левую ногу вытяните вперед, затем, напевая, поставьте ее на пол, вытяните назад, как на рисунке 7.12. И, наконец, поставьте на пол, бедро горизонтально, голень вертикально, как на рисунке 7.15. Поменяйте ноги и повторите упражнение. Поставьте левое колено на пол и встаньте на правую ступню. Поднимите сложенные ладони над головой, вытяните правую ногу вперед, верните ее в прежнее положение, затем вытяните как можно дальше назад и снова примите позу, показанную на рисунке 6.30. Теперь примите новую позу. Положение ног, как на рисунке 7.15. Положение рук, как на рисунке 7.13. Вытяните правую ногу вперед и наклоните туловище назад. Затем примите позу, как на рисунке 7.15. Вытяните правую ногу как можно дальше назад и одновременно наклоните туловище вперед, руки по-прежнему над головой. Вернитесь в исходное положение и поменяйте ноги. Попробуйте в этих же позах наклонить туловище влево и вправо. 12 серия. Рисунок 7.14. Примите исходную стойку на коленях и крепко прижмите локти к бокам. Сложите руки, как показано на рисунке 7.12, поочередно сплетая пальцы. Указательные пальцы остаются вытянутыми, их кончики соприкасаются. Сжимайте кисти сильнее и сильнее и прижимайте их к туловищу. Поднимите руки и протяните вперед, словно с мольбой. Наклоняйте туловище вперед и назад, касаясь головой пола, и снова прижмите руки к груди. Встаньте, быстро разъедините руки, сожмите кулаки, затем левый прижмите к пояснице, а правым ударьте себя в грудь 9 раз. И, наконец, перекреститесь, последовательно нанося удары правым кулаком в лоб, левое плечо, правое плечо и подложечку. 13 серия. Рисунок 7.15. Встаньте прямо. Заведите кулаки в ключичные ямки, при этом локти должны располагаться в одной плоскости с туловищем. Нагнитесь как можно дальше вперед, потом назад и быстро вернитесь в исходное положение. В наклонах участвует только туловище, колени не должны даже шевелиться. Примите позу, как на рисунке 6.34. Напевая мелодию, наклоните туловище в сторону и постепенно приподнимайтесь на носки. Из этого положения потянитесь в сторону, словно хотите достать до бедра, но ни в коем случае не меняйте положение рук. Когда упражнение будет освоено, покачайтесь быстро влево-вправо 5-6 раз, напевая мелодию или гамму. 14 серия. Рисунок 7.17. Предварительно изготовьте колотушки. Для этого возьмите два деревянных шарика, лучше из тополя, размером с крупный грецкий орех, и прикрепите их к стержням из тростника или какого-нибудь другого гибкого материала. Такими колотушками побарабаньте себя по позвоночнику. Одна рука сверху, другая снизу. Колотушки должны двигаться вдоль спины в противоположных направлениях. Старайтесь каждый из них достать как можно дальше. Эта манипуляция также выполняется в нормальной стойке на коленях и в четырех наклонных позах – вперед, назад и в стороны. Подобным образом можно постучать по другим частям тела, включая предплечья, бедра, голени и стопы. Наиболее сложные позы оказываются и наиболее эффективными. Одно описанное здесь упражнение может заменить множество методов исцеления. 15 серия. Рисунок 7.18. Примите сидячую позу. Но не пользуйтесь сиденьем. Однако на первых порах можно садиться на табурет. Одна нога согнута под прямым углом, ступня своей плоскости упирается в пол, другая нога вытянута вперед и располагается горизонтально. Стопа опирается на подставку, например, стул. Позднее постарайтесь обойтись без такой подставки. Локти прижимаются к коленям, одно предплечье вертикально, другое медленно переводится в горизонтальное положение. Позвоночный столб не должен искривляться. Теперь вертикальное предплечье опускается до горизонтального положения, горизонтальное поднимается до вертикального. Продолжайте менять положение рук таким образом. Сначала медленно, затем все быстрее. Научившись выполнять это упражнение со сжатыми кулаками, используйте также жесты, изображенные на рисунках от 5.5 до 5.10. Рисунок 7.19. Исходная поза, как в предыдущем упражнении. Правая стопа на полу, левая может опираться пяткой на палку. Грудная клетка неизменно поднята. В противном случае невозможно опираться локтями на колени без искривления позвоночника. Начинайте колотить себя по плечам одним кулаком, потом двумя сразу в нарастающем темпе. Чем устойчивее будет ваше положение, тем быстрее вы сможете работать кулаками. 16 серия. Рисунок 7.20. Встаньте на колени. Сведите лопатки вместе и прижмите кулаки к максимально поднятой грудной клетке. Медленно поднимите правую стопу и как колотушкой начинайте колотить себя пяткой по области седалищного нерва, нижняя внутренняя четверть ягодицы. Примечание переводчика. После не менее 12 ударов медленно опустите правую стопу на пол и выполните аналогичную процедуру с левой ногой. После определенной практики вы научитесь одновременно наклонять туловище вперед и назад. Рисунок 7.21. Опуститесь на колени. Положение рук, как в предыдущем упражнении. Медленно поднимите левую стопу, чтобы пятка уперлась в область седалищного нерва. Затем таким же образом поднимите правую стопу. Вернитесь в исходное положение и поднимайте ноги в обратном порядке. Вы можете облегчить эту позу, если упретесь головой в стену. Однако избегайте напряжения шейных мышц. Попробуйте также выполнять упражнения по частям, как разучивают сложные музыкальные произведения. Сначала проделайте каждое движение мысленно. Когда в вашем сознании сложится живой, отчетливый образ, вы сможете достичь прекрасного результата на практике. Пение хорошо снимает напряженное состояние, но в самые трудные моменты лучше задерживать дыхание. 17 серия. Рисунок 7.22. Лягте на спину. Туловище совершенно прямое, грудная клетка приподнята. Поднимайте колени, пока пятки не коснутся ягодиц в области седалищного нерва. Носки ног должны касаться пола. Руки лежат вдоль туловища и расслаблены, но кулаки сжаты. Убедившись в правильности позы, попытайтесь достать колено подбородком или лбом. Затем снова ложитесь на спину. Трех таких попыток будет достаточно. 18 серия. Рисунок 7.23. Опуститесь на колени и заведите кулаки в подмышечные впадины. Медленно нагибайтесь назад, но так, чтобы стопы продолжали соприкасаться. В конце концов вы сядете на свои ступни, а голова достанет лежащей на полу подушки. Со временем вы сможете обходиться без подушки и доставать головой пола. Туловище изгибается дугой, спина не должна касаться пола. Выполните аналогичное упражнение с кулаками на плечах или держа руки вдоль туловища, как показано на рисунке 7.22. 19 серия. Рисунок 7.24. Сначала выполните упражнение лежа на полу, чтобы в совершенстве отработать все движения. Научитесь втягивать коленную чашечку вглубь колена. Лопатки и руки не должны иметь опоры. Под шею подложите стопку книг и устройте опору такой же высоты для стоп. Со временем вы сможете использовать две керамические вазы, как египтяне. Руки сначала держите по швам. Когда почувствуете, что уже хорошо растянуты, поднимите их и сожмите кулаки. Вытяните руки вертикально и как можно дальше. Затем через голову переведите их в горизонтальное положение, параллельно туловищу. Снова поднимите вертикально и, наконец, свободно опустите вдоль туловища. Вы также можете поднять вертикальные ноги, но не делайте этого более одного раза. Со временем вы научитесь поднимать одновременно одну руку и одну ногу. Заключение. Если вы будете ежедневно принимать 6 египетских поз, ваше тело за короткое время совершенно преобразится. Улучшится кровообращение. Скопление продуктов обмена, от которых всегда очень трудно избавиться, будут удалены из организма. Вы ощутите удивительную свежесть. Движения приобретут изящество и гибкость. Постепенно выйдут из оцепенения все периферические органы и пробудятся связанные с ними клетки мозга, станут гибкими и здоровыми суставы. Главные линии ладони приобретут более правильную форму и живой цвет, что является признаком прогресса. Мелкие поперечные линии, которые происходят от бед и суетных забот, исчезнут вместе со своими причинами. Нам часто не хватало энергии, чтобы успешно преодолевать неблагоприятные обстоятельства. Теперь наш ум, ведомый духовным разумом, получает доступ к величайшим источникам энергии. И мы можем трудиться ради блага всего сущего и тем самым исполнять долг детей Божьих на этой земле. И пусть настойчивость и целеустремленность принесут вам те благословенные плоды, что всегда составляют удел преданных. Атаман Зарадушт.